Три основных направления слились в едином потоке новых веяний, определивших лицо европейской культуры со второй половины XVIII века – просветительство, сентиментализм и романтизм. И в развитии всех трех не только основную, но, пожалуй, решающую роль сыграла личность и жизнь Жана Жак Руссо. Сначала я постараюсь кратко охарактеризовать эти направления в их наиболее важных моментах, точнее, в том, что их отличало как друг от друга, так и взятых в целом от всего остального в предшествовавшей им европейской культуре. В целом их отличало от всего предшествующего одна постоянно доминирующая тема. Сосредоточенность на человеке в его взаимоотношении с миром, при том, что человеческое здесь сильно преобладало как над божественным, теологический подход к человеку решительно отвергался, так и над самим миром вне его связи с человеком. В романтизме эта тема претворялась в борьбу личности с рутиной общества и со стихией природы. В просветительстве человек и условия его жизни становились знанием, необходимым для гармонического развития личности и разумного существования общества. В сентиментализме личность осознавалась как по преимуществу живущая и руководимая чувствами, а не разумом. И эти чувства полагались естественными и природными в их отношении к внеприродному, искусственному и таким образом противостоящему человеку обществу. Но что было еще исключительно важным в этом потоке веяний XVIII века? Это по-новому поставленная проблема свободы. Здесь я позволю себе сослаться на весьма интересную концепцию двух свобод, сформулированную весьма известным историком и эссеистом сэром Эзай Берлином несколько лет назад. По его мысли, свобода в новой европейской культуре всегда осознается либо в негативном, либо в позитивном аспекте. Негативная свобода в упрощенном изложении будет выглядеть примерно так. У меня есть мой образ мышления, который я считаю правильным, по крайней мере, для себя самого. И мой образ жизни, который я считаю предпочтительным для себя самого и, во всяком случае, не ухудшающим условия жизни окружающих меня людей. И пусть общество не мешает мне думать и жить таким именно образом. То есть, в этом отношении, по крайней мере, я должен быть свободен от общества. Принцип же позитивной свободы может быть выражен так. Мой образ мышления и мой образ жизни, который я считаю правильными, являются не только правильными в отношении меня самого, но и справедливыми или прогрессивными в отношении моего или всякого общества. И свобода в этом смысле есть свобода индивида делать общество более свободным. Но заметьте, в обоих вариантах содержание самого слова «свобода» относится прежде всего к нравственности или добродетели и к справедливости. Нравственность у просветителей уже все более и более освобождалась от религиозной формы. «Раздавите гадину», — говорил Вольтер о церкви. А справедливость еще не совсем обрела форму политическую. Жан-Жак Руссо, годы жизни 1712-1778, появился на исторической сцене европейской цивилизации как человек, которому предстояло завершить освобождение нравственности не только от религии, но и от самой цивилизации, в чем, по-видимому, последняя весьма нуждалась, и осознать справедливость как справедливость политическую. На примере своего мышления и самой своей жизни он совершил переход от свободы негативной, идеально выраженной в английском свободомыслии, к свободе позитивной. Но главная его задача, которую он, конечно, себе не ставил, но которая была им объективно выполнена как никем другим ни до, ни после, состояла в том, что что он с феноменальной полнотой отразил в своей собственной личности основные черты человека новой европейской культуры, культуры, которая еще полностью в то время не сформировалась, ибо ей было необходимо для этого себя осознать и представить в синтетическом образе нового человека. Такой образ и дал Руссо, прежде всего в себе самом, а также в других героях своих произведений. В детстве и юности он был очень несчастлив, крайне беден, практически нищ и страшно неудовлетворен самим собой. Тяжесть условий его жизни еще более усугублялась сильной неуравновешенностью, перешедшей к концу жизни в едва ли не клиническую маниакальность. Будучи человеком невероятно чутким и впечатлительным, он при этом обладал еще огромной наблюдательностью и незаурядной остротой мышления. Но он никогда бы не превратился в великого Жана Жака Руссо, если бы не одно событие или обстоятельство, а точнее целая серия событий и обстоятельств, приведших к знаменательному результату. Позднее это было подробно описано им в его «Исповеди» или «Эмиле», самых замечательных его книгах. Этот процесс я бы вкратце изложил следующим образом. Руссо внимательно наблюдал в себе свои пороки и недостатки, такие как пристрастность, гордость, самолюбие, честолюбие, тщеславие, похоть, зависть, трусость, лживость. Он наблюдал не менее внимательно и свои сильные стороны и достоинства: чувствительность, сострадательность, искренность, чуткость, талант, высоту и благородство религиозных порывов. Затем, как откровение, к нему приходит вывод: «Все, что во мне есть доброго, благого, сильного, все это от природы. Все мои пороки и недостатки от общества и культуры. То есть... Если я хорош, это моя природа, если плох, виновато общество. И прежде всего система воспитания с ее рационализмом и прагматизмом, с ее условностью и стремлением приспособить ребенка или молодого человека к нуждам и требованиям общества». Поэтому, когда чисто случайно Руссо прочел объявление Дижонской академии о конкурсе, где желающим предлагалась тема, оказало ли развитие искусств и наук благотворное влияние на человечество, то он в своем сочинении решительно ответил «нет» и получил премию. Это случилось в 1750 году и послужило поворотным моментом во всей его жизни. Вся история цивилизации и общества, по мысли Руссо, не только показывает, но и доказывает, что чем сложнее и развитее общественные учреждения и функции, тем более зависимым от них оказывается человек, и тем более извращается его благое естество. Здесь Руссо наносит удар как по католической, так и протестантской теологии, исходившей из искренней адамической греховности и испорченности человека. Но одновременно Руссо приходит и к другой идее, имеющей прямое отношение к тому, о чем говорилось в начале этой беседы. Свобода природной, естественной человеческой личности есть прежде всего равенство, причем равенство, понимаемое буквально, ибо люди по природе равны. Равенство мыслится им как отрицание не только политического, но и экономического неравенства, то есть частной собственности. Справедливое общество – это племена североамериканских индейцев и в какой-то мере древняя Спарта, в которой равенство было уже господствовавшей нормой, то есть принуждением. Таким образом, Руссо уже здесь отрицает политическую свободу как свободу в ее чисто индивидуальном или у нас негативном аспекте, свободу как свободомыслие индивидов, как возможность личности сделать или иметь то, чего не делает или не имеет другая личность. Здесь он уже идет не только против Вольтера, но и против Юма. Свобода и сложность цивилизации несовместимы. В рассуждении о неравенстве написанном в 1754 году Руссо прибегает к понятию естественного закона. Этот закон неопределим, ибо он вытекает из дообщественного состояния людей, которые они забыли, живя в гражданском обществе. Его нельзя иррационально обосновать или логически вывести, так как здесь речь идет о чувствах человека, а не о его разуме. Поэтому интеллектуальное развитие, по сути дела, только уводит человека от понимания им его собственной природы и ее законов. Всякое же общество, то есть по существу общество современное Руссо, заинтересовано политически в искоренении этого естественного закона, ибо оно построено на искусственном неравенстве, в основе которого опять же лежит неравенство экономическое, то есть опять же частная собственность. Частная собственность – это есть главное условие и основа всякой цивилизации. Значит, цивилизация никуда не годится. Но что значит «не годится»? И тут Руссо – стопроцентный человек своего времени. Он отвечает: «Цивилизация не годится, потому что она безнравственна. Цивилизация не годится потому, что природный, добрый, нравственный и добродетельный человек при ней не свободен. Он будет свободен только в том обществе, где свобода будет введена как вывод из естественного закона. Но не является ли такая свобода также свободой принудительной? Не получим ли мы здесь гораздо больше ограничения свободы, чем самой свободы?» Но на этот вопрос ему не удалось ответить.